Важность хорошей репутации и создание имиджа для достижения успеха. В мире, где информация распространяется с невероятной скоростью, репутация и имидж становятся важнейшими факторами, определяющими успех как в личной, так и в профессиональной сфере. Хорошая репутация – это не просто общественное мнение о человеке, это капитал, который влияет на многие аспекты жизни, включая карьерные возможности, бизнес-партнерство и личные отношения. Как правильно гласит пословица, сначала ты работаешь на имидж, а затем твой имидж работает на тебя. Мысли великих людей. Репутация как основа доверия. Как сказал известный философ и политик Конфуций, человеческая добродетель – это суть управления. Человек с хорошей добродетелью вызывает доверие. Звучит просто, но именно доверие, основанное на хорошей репутации, открывает двери к новым возможностям. Это доверие способствует созданию крепких профессиональных связей, что крайне значимо в условиях жесткой конкурентной борьбы. Современные бизнесмены также подчеркивают значение репутации. Известный предприниматель и инвестор Уоррен Баффет заявил, «Для того, чтобы построить хорошую репутацию, потребуется 20 лет. Чтобы разрушить ее, достаточно 5 минут. Если вы будете думать об этом, вы будете поступать иначе». Эта мысль напоминает нам о том, как легко можно потерять то, что строилось годами. Каждый поступок, каждое слово – составляет тот самый мозаичный образ, который воспринимается окружающими. Следовательно, необходимо быть внимательным к своим действиям и словам. Имидж как инструмент влияния. Имидж – это то, как нас воспринимают в обществе. Известная американская писательница и оратор Майя Анджелоу сказала, «Вы никогда не сможете воссоздать первое впечатление. Первое впечатление – часто определяют дальнейшие отношения, как личные, так и профессиональные. Человек с положительным имиджем имеет больше шансов произвести впечатление на потенциальных работодателей, партнеров и клиентов. Также стоит вспомнить, что в современном мире социальных сетей имидж стал еще важнее. Профессор социальной психологии Реймонд О'Гриффит утверждает, как вы выглядите, и как вас воспринимают в цифровом пространстве, существенно влияет на ваши возможности и успех. Важно заботиться о том, как вы выглядите онлайн. Ведь данный имидж также формирует общее мнение о человеке. Как строить хорошую репутацию и имидж? Создание положительной репутации и имиджа требует времени и усилий, но несколько ключевых принципов помогут в этом процессе. Первый. Честность. Человек, который ведет себя честно и открыто, способен вызывать уважение и доверие. Как сказал Махатма Ганди, тот, кто не может доверять, не может развиваться. Поступая честно, вы закладываете основы для крепкой репутации. Если вы хотите, чтобы люди проявляли уважение к вам, ведите себя с ними доброжелательно, честно и максимально доброжелательно. Второй. Последовательность. Умение оставаться последовательным в своих действиях и ценностях помогает в формировании надежного положительного образа. Как говорил Далай-лама, гораздо важнее, что вы делаете, чем то, что вы говорите. Третий. Уважение к другим. Уважительное отношение к окружающим всегда отражается на репутации. Нельсон Мандела сказал, «Каждый из нас должен сделать свой вклад в создание мира, в котором все люди уважают друг друга. Забота о других создает положительный образ личности». Четвертый. Обратная связь и самосовершенствование. Умение воспринимать критику и учиться на своих ошибках также важно. Как сказал Генри Форд, «Неудача – это просто возможность начать снова, на этот раз более разумно». Хорошая репутация и положительный имидж, и хороший фэншуй вашего дома играют ключевую роль в достижении успеха. Они не только открывают двери, но и позволяют строить устойчивые отношения, основанные на доверии и уважении. Как говорил Аристотель, добродетель – это привычка, которая приводит к действиям. Выбор в пользу добродетельных поступков, честности и уважения к другим поможет создать имидж, который будет способствовать вашему успеху в жизни, открывая перед вами новые горизонты и возможности. Активизация южного сектора в вашем доме – это всего лишь шаг к достижению и признанию. С помощью элементов огня, красного цвета и правильно подобранных аксессуаров вы создадите пространство, наполненное энергией славы. Начинайте прямо сейчас, и пусть ваша репутация сияет так же ярко, как огонь в вашем южном секторе. Понимание и активизация сектора любви, брака и отношений. Юго-Запад. Хотите – верьте, хотите – нет. Но активизация юго-западного сектора в вашем доме или квартире способна привлечь в вашу жизнь долгожданного партнера и обеспечить добрые и теплые отношения. Не верите? Проверьте и убедитесь в этом сами. Юго-западный сектор. Элемент – Большая Земля. Триграмма – Кунь. Сектор – Юго-Запад. Выбор цвета. Все оттенки розового, красного, теплого, оранжевого – все, что ассоциируется с землей. Песочный цвет – цвет охры. Активизация юго-западного сектора для привлечения любви, взаимоотношений и страсти. Юго-западный сектор вашего дома отвечает за любовь и взаимоотношения. И активизация этого пространства поможет привлечь в вашу жизнь любовь, страсть и гармоничные отношения. Но не только. Если у вас не клеится общение со свекровью или с дочерью, иначе говоря, с любой женщиной вашей семьи, то активизация юго-западного сектора поможет вам улучшить эти отношения. Ведь триграмма «Кунь» – это наивысшая женская триграмма. В этом разделе мы рассмотрим, как правильно активизировать юго-западный сектор и какие элементы, цвета и символы помогут вам в этом. Первое. Наличие юго-западного сектора. Первым шагом к активизации юго-западного сектора является правильное его определение. Найдите центр вашего дома и определите юго-западное направление с помощью компаса. Этот сектор должен быть чистым и свободным от беспорядка. Убедитесь, что в этом пространстве нет ненужных предметов, которые могут блокировать поток энергии ЦИ. Если в вашем доме юго-западный сектор отсутствует, или в нем расположен санузел, это не очень благоприятно. Сразу же проанализируйте, насколько вы довольны своей личной жизнью. Если в доме отсутствует юго-западный сектор, если все хорошо, то вам повезло. Если же нет, то найдите в своей гостиной или в своей спальне, что ближе к теме любви, юго-западный сектор, и привнесите туда все изменения, перечисленные ниже. Это сработает точно так же. Второе. Цвета, символизирующие любовь и энергию Земли. Как вы уже поняли, цвета играют важную роль в фэншуй. Юго-западный сектор ассоциируется с элементом Земли и его цветами. Для активизации этого сектора используйте следующие палитры цвета. Розовый – символ нежности, романтики и любви. Персиковый – этот цвет также ассоциируется с любовью и нежной привязанностью. Коричневый – символизирует стабильность и комфорт в отношениях. Бежевый и светло-кремовый – способствуют гармонии, стабильности и уюту. Красный – цвет страсти, любви и чувственности. Активная сексуальность. Вы можете добавить текстиль, подушки, пледы, картины или декор в этих цветах, чтобы наполнить сектор энергией любви. Третий. Элементы Земли для активизации сектора. Согласно фэншуй, для активизации юго-западного сектора полезно использовать элементы Земли. Добавьте в пространство сектора камни, глиняные изделия и кристаллы. Например, разместите в юго-западном секторе розовый кварц, излюбленный символ любви. Многие мои читатели полностью изменили свою личную жизнь с помощью розового кварца. Четвертый. Символы любви и отношений. Для активации юго-западного сектора идеально подходят определенные символы, связанные с любовью. Вот несколько идей. Парные фигурки. Статуэтки или изображения двух влюбленных, которые символизируют гармоничные отношения. Это могут быть пары лебедей, уток или журавлей. Романтическая пара, гуляющая по Парижу, на постере также прекрасно подходит. Сердца. Любые предметы в виде сердца также будут способствовать притяжению любви. Это могут быть открытки, украшения или декоративные элементы. Цветы. Живые или искусственные цветы, особенно розы, символизируют любовь и романтику. Поместите их в вазу и поставьте ее на юго-западе квартиры или дома. Герань также является цветком, приносящим счастье и удачу в личной жизни. Пятое. Энергетическая активизация. Помимо визуальных элементов, важно активировать сектор различными сенсорными способами. Ароматерапия. Используйте эфирные масла, такие как роза, жасмин или герань, чтобы наполнить пространство сладкими и притягательными запахами. Но не переусердствуйте. Всегда должно быть чувство меры. Музыка. Включите расслабляющую и романтическую музыку, когда находитесь в этом секторе, чтобы повысить вибрации любви. Свечи. Самый лучший символ любви – красивая свеча, а лучше две в юго-западном секторе. Шестое. Ритуалы и медитации. Для мощной проработки энергии любви в юго-западном секторе можно проводить следующие ритуалы или медитации. Ритуал свечи. Зажгите розовую свечу, сосредоточьтесь на своем желании любви и визуализируйте идеальные для себя отношения. Позвольте свече гореть, пока вы медитируете на своих целях. Запись намерения. Напишите свои желания в области любви и отношений на бумаге. Затем положите этот лист в юго-западный сектор, чтобы эти желания привлекали энергию ци. Медитация с розой. Купите самую красивую розу, которую только сможете найти. Придите домой, включите приятную музыку, зажгите свечи. Начинайте проводить по своему лицу, шее и рукам этой розой. Наслаждайтесь ее ароматом и шелковистым прикосновением нежных лепестков. Периодически медитируйте, глядя в самый центр прекрасного цветка, и шепчите примерно такие слова. «Я открыта для любви. Любовь приходит ко мне. Я есть любовь». Если бы вы знали, сколько счастливых пар получилось после проведения этого ритуала, вы бы начали его делать прямо сейчас. Мантры для привлечения любви. Одна из самых лучших мантр для счастья и любви – мантра Кришня. Она поможет вам стать очаровательными в глазах противоположного пола и поможет привлечь партнера. Ом Нама Бхагавате Рукмини Валабхайя Сваха. Читайте и напевайте эту мантру как можно большее количество повторений. Мантра Лакшми. Само имя Лакшми переводится как «счастье». Она дарует преуспевание во всем, гармонию в семье, красоту, богатство и счастье. Ом Шрим Хрим Шрим Лакшми Бьё Намаха. Мантры Тари. Богиня Тара – покровительница личного счастья и помощница во всех проблемах. Призовите энергию Тары с помощью ее мантры. Ом Тары Тутары Туры Соха. Даосские секреты привлечения и укрепления любви. Магия кристаллических шаров. Когда вы состоите в счастливых отношениях, все остальное получается как бы само собой. В то же время нет ничего хуже, чем нервная атмосфера в доме, где супруги часто ссорятся. Что уж говорить о том, как негативно это влияет на детей. Для того, чтобы гармонизировать энергии дома, вы можете прибегнуть к древним знаниям даосских мастеров фэншуй, которые широко использовали в своей магии кристаллы, а точнее шары из натуральных камней. Это могут быть хрустальные шары или шары из любых камней, которые вам нравятся. Подойдет розовый кварц, яшма, змеевик. Для юго-западного сектора самое подходящее число – это число 2. Поставьте 2 натуральных кристаллических шара в юго-западном секторе вашего дома. Однако, чтобы эти шары служили вам верой и правдой и излучали спокойную, бесценную энергию мира и благополучия, вам необходимо их очистить. Для этого после покупки в магазине шары необходимо выдержать в растворе морской соли в течение недели. Затем поставьте эти шары в юго-западном секторе и будьте уверены в том, что отныне энергия умиротворения и покоя поселится в вашем доме. Активизация юго-западного сектора по фэншуй – мощный способ привлечь любовь и страсть в свою жизнь. Создавая гармоничное и уютное пространство с правильными цветами, элементами и символами, вы открываете двери для новых отношений и углубляете уже существующие. Главное – это вера в свои намерения и постоянная работа над собой и своим окружением. Ваша открытость для любви обязательно привлечет ее в вашу жизнь. Настройтесь на любовь. Вот несколько легких, изящных и современных аффирмаций на тему любви, счастья, принятия своего тела и своей сексуальности. Эти утверждения помогут вам укрепить самоприятие и привлечь любовь в свою жизнь. Аффирмации о любви и принятии себя. Первое. Я принимаю и люблю себя таким, такой, какой, какая я есть. Второе. Мое тело – это мой храм, и я уважаю его каждую черту. Третье. Я открываю свое сердце для любви и принимаю ее в своей жизни. Четвертое. Моя уникальность делает меня привлекательным, привлекательной и особенно любимым, любимой. Пятое. Я ценю каждый момент своего существования и радуюсь жизни. Аффирмации о счастье. Шестая. Каждый день я выбираю радость и счастье. Седьмая. Я наполняю свою жизнь позитивом и любовью. Восьмая. Мой внутренний мир гармоничен, и я излучаю счастье. Девятая. Счастье приходит ко мне легко и непринужденно. Десятая. Я открыт новым возможностям и радости. Аффирмации о принятии своей сексуальности. 11. Я обожаю свою сексуальность и принимаю ее как часть себя. 12. Я чувствую себя уверенно и комфортно в своем теле. 13. Моя сексуальность – это источник силы и красоты. 14. Я привлекаю любовь и страсть своей энергией и нежностью. 15. Я открыт к изучению своей сексуальности и радуюсь этому процессу. Постарайтесь ежедневно повторять эти аффирмации, особенно в моменты, когда вы чувствуете сомнения в себе или нехватку любви. Пусть они станут вашим внутренним камертоном, помогая вам укрепить самопринятие и открыть свое сердце для новой любви и счастья. Помните, что ваша истинная любовь к себе будет отражаться на том, как к вам будут относиться другие. Величие любви. Мудрость через призму великих умов. Любовь – одно из наиболее сложных и многогранных человеческих переживаний, вдохновляющее не только поэтов и писателей, но и философов, ученых и мудрецов на протяжении веков. Этот волнующий, трансформирующий опыт отражается в их работах, выдающихся по своей глубине и искренности. Посмотрите, каким образом великие люди осмысливали любовь, а также вдохновитесь цитатами, которые могут настроить вас на осознанный подход к любви и страсти. Одно из самых сильных чувств. Для многих величайших умов именно чувство любви присуще глубокая духовная и эмоциональная сила. В этих эмоциях часто содержится не только радость, но и боль, страсть и нежность, что делает их основополагающими для человеческого существования. Платон в своих диалогах говорил о любви как о стремлении к прекрасному. Любовь – это желание обладать тем, что представляет собой благо и красоту. Здесь Платон подчеркивает, что любовь – это не просто физическое влечение, а стремление к лучшему, к высокой духовной истине. Любовь – как источник вдохновения. Поэт и драматург Уильям Шекспир в своих многочисленных работах исследует всевозможные аспекты любви, от идеализированной до разрушительной. В его вечном произведении «Ромео и Джульетта» он мастерски описал страсть и ее неизбежные последствия. Любовь – это грусть, которую мы чувствуем, когда нет нас рядом друг с другом. Эта цитата подчеркивает, что любовь может приносить человеку как счастье, так и страдания, отражая всю сложность этого чувства. Современное понимание любви. Эрик Фромм, выдающийся социальный психолог и философ, описывал любовь не только как чувство, но и как искусство, которое требует усилий и самоотдачи. Любовь – это активность, а не реакция. Она предполагает прежде всего желание. Желание заботиться о другом, заботиться о его счастье. Эта идея о любви как о форме ответственности позволяет увидеть в любви мощный инструмент для роста и самовыражения. Настрой на любовь и страсть. Настрой на любовь начинается с внутренней работы и принятия себя. Как сказал философ и писатель Лев Толстой, любовь – это не только то, что мы чувствуем, но и то, что мы делаем. Слова Толстого напоминают нам, что любовь требует действий. Она проявляется через заботу, поддержку и самопожертвование. Природа страсти. Во многих культурах страсть сочетается с любовью. Шарль Бодлер, французский поэт, разговаривал о том, как страсть может захватить и изменить нас. Страсть – это огонь, который горит в душе, не позволяя нам забыть, кто мы есть. Эта метафора указывает на то, что страсть способна влиять на нашу идентичность и превращать наш опыт в нечто более яркое и значимое. Великие мыслители и деятели искусства подчеркивают разнообразие и сложность любви. Пусть вышеприведенные мудрые высказывания послужат вам источником вдохновения и размышлений. Тема любви остается актуальной во все времена. Позвольте себе быть открытыми к любви, как к нежному полету, так и к страсти и глубоким жизненным урокам. Человек, которого вы встретите, может стать вашим партнером, другом или даже идеальным образом любви, которого вы создали в своем воображении. Пусть слова признанных мудрецов наполняют ваши сердца любовью, заставляя стремиться к прекрасному и истинному в ваших отношениях с собой и окружающими. Активизация юго-западного сектора вашего дома создаст необходимые вибрации для привлечения идеального для вас партнера. Ощутите его или ее присутствие рядом с собой прямо сейчас. Понимание и активизация сектора детей и творчества. Запад. Западный сектор дома, согласно фэншуй, отвечает за детей, творчество и радость. Активизация этого сектора может помочь вам не только развивать креативность в жизни, но и наладить гармоничные отношения с детьми и даже забеременеть, если это является вашей целью. В этой статье мы рассмотрим, как можно улучшить атмосферу в западном секторе, используя цвета, элементы, символы и дизайн. Сектор Запад. Элемент малый металл. 3 грамма дуй. Выбор цвета. Белый, золотой, серый, серебряный, песочный, терракотовый, пастельные оттенки. Белый символизирует чистоту, ясность и свежесть. Золотой улучшает финансовое состояние и привлекает удачу. Желтый активизирует солнечную энергию и творческий подход. Перед тем, как начать активизацию, важно правильно определить, где находится западный сектор в вашем доме. Для этого вам понадобится компас. Запад находится между 247,5 градуса и 292,5 градуса, там, где солнечный свет виден на закате. Элемент западного сектора. Фэншуй – каждая зона отвечает определенным элементам. Для западного сектора это металл. Металл помогает развивать креативность и мышление, а элемент земля способствует стабильности и поддержке, являясь ресурсом для элемента металл. Именно поэтому мы с вами будем добавлять не только цвета металла, но и поддерживающий металл элемент земли. Металл. Материалы. Предметы из металла, такие как металлические украшения, статуэтки, рамки для фотографий. Земля. Цвета. Желтый, бежевый, терракотовый. Материалы. Керамика, глина, камень. Символы и аксессуары. Символы играют важную роль в фэншуй. Для активации западного сектора можно использовать следующие предметы. Первое. Игрушки. Разместите несколько игрушек или статуэток, олицетворяющих детей и творчество. Это могут быть куклы, фигурки животных или другие детские символы. Второе. Творческие элементы. Поместите в этот сектор хороший набор для рисования или музыкальный инструмент, чтобы поощрять творческое выражение. Третье. Фотографии. Развесьте фотографии детей или счастливые моменты, запечатленные на снимках. Они создают положительную энергетику и укрепляют связь с детством. Четвертое. Детское творчество. Если у вас есть работы ваших детей, разместите их на видном месте. Это не только поддержит их креативность, но и создаст атмосферу уюта и любви. Пятое. Фигурка слона. Расположите статуэтку белого слона на западе. Белый цвет соответствует цвету металла, а слон символизирует прибавление семейства, удачу и гармонию. Дизайн и расположение. Чтобы активировать западный сектор, рекомендуется следующее. Убирайтесь чаще. Не допускайте беспорядка в западном секторе. Чистота и порядок в пространстве способствуют гармонии. Избегайте захламления, особенно если вы стараетесь забеременеть. Используйте яркие элементы. Избегайте темных, угнетающих тонов. Для декора используйте светлые и яркие оттенки. Организуйте открытые пространства. Создайте пространство для игр и творчества детей. Убедитесь, что у них есть доступ к этим зонам. Активация западного сектора вашего дома по фэншуй – это не только возможность развить творческое начало у детей, но и способ создать гармоничную семейную атмосферу. Используя правильные цвета, элементы и символы, вы сможете наполнить свой дом энергией счастья и радости. Применяйте эти рекомендации, и ваш дом станет местом, где царит творчество, радость и любовь. Мантры. Очень частой проблемой в наше время является неспособность супружеских пар обрести детей. Первое. В этом случае можно прибегнуть к помощи древних священных мантр. Мантры из Адхарва Веды помогут помочь в этом благородном деле. Иена Вахат Бабхи Витха Нашай Ямаси Тат Твам Идам Таданиатра Твадаха Дуре Нидадахмаси. Эту мантру нужно читать над сосудом с чистой водой. Затем несколько капель воды нанесите на голову, а остальную воду нужно выпить той женщине, которая желает забеременеть. Второе. Еще одна редкая мантра для обретения детей пришла к нам из тибетского буддизма. Это мантра Белой Тари, богини фертильности и плодородия. Уже очень большое количество моих учеников и читателей смогли завести долгожданного ребенка благодаря этой чудотворной мантре. Ом Манидхары Байзене, Маха Тати Сари, Хум Хум Пай Пай Соха. Читать мантру надо 108 раз в день, в то время, когда вы мечтаете обрести ребенка. Третье. Для творческих людей вдохновение – это основа всего. Мантра богини Сарасвати поможет вам обрести вдохновение, постичь истинное знание, постоянно развивать свое образование, совершенствовать артистизм и талант к самовыражению. Ом Шри Маха Сарасвати Айи Намах. Читайте эту мантру перед любыми публичными выступлениями и перед всеми действиями, связанными с творчеством. Аффирмация для зоны детей и творчества. Согласно фэншуй, существует три вида удачи. Удача неба – это то, с чем человек рождается. Удача земли – это фэншуй. Человеческая удача – это то, что мы делаем для улучшения своей жизни. Самый лучший способ улучшения своей жизни – это создать мир и гармонию в своей душе, в своих мыслях и действиях. Какой бы области жизни это ни касалось, правильный психологический настрой всегда приносит прекрасные результаты. Для того, чтобы настроиться на прекрасные взаимоотношения с детьми и воспитать в себе творческие качества, очень рекомендую использовать аффирмации. Вот несколько вдохновляющих аффирмаций, которые помогут укрепить хорошие отношения с детьми и развить креативность и творчество. Аффирмации на укрепление отношений с детьми. Первое. Я открыта к пониманию и поддержке чувств моего ребенка. Вместе мы создаем крепкую связь любви и доверия. Второе. Каждый день я нахожу время, чтобы услышать и понять моего ребенка. Наши разговоры наполняют нас радостью и близостью. Третье. Я ценю уникальность каждого из моих детей, и они знают, что всегда могут быть сами собой рядом со мной. Четвертое. Я создаю безопасное пространство, где мои дети могут делиться своими мыслями и эмоциями, зная, что их всегда примут. Пятое. Моя любовь к детям растет с каждым днем, и я благодарна за все моменты, которые мы проводим вместе. Аффирмации для развития творчества и креативности. Первое. Я вдохновляю своих детей проявлять свою креативность, и мы вместе исследуем мир идей и возможностей. Второе. Мы наслаждаемся процессом творчества, где не существует правил, только радость и свобода самовыражения. Третье. В моем доме царит атмосфера вдохновения и творчества. Даже самые обычные моменты превращаются в волшебство. Четвертое. Я поддерживаю интересы и увлечения моих детей, помогая им развивать свои таланты и креативные способности. Пятое. Каждый день мы вместе учимся новому, и я горжусь тем, что могу быть частью их творческого пути. Общие аффирмации для западного сектора. Первое. Я являюсь источником любви и поддержки для своих детей, вдохновляя их на движение вперед. Второе. Наши отношения крепки и основаны на доверии, искренности и уважении. Мы команда на жизненном пути. Третье. Я открываю двери творческих возможностей не только для себя, но и для своих детей, создавая мир, полный ярких идей и необычных решений. Четвертое. Я верю в способности моих детей и знаю, что они способны достигнуть всего, что они захотят. Пятое. Каждый день я выбираю с любовью и терпением подходить к общению с детьми, укрепляя нашу связь и создавая место для их креативности. Используйте эти аффирмации ежедневно, чтобы напомнить себе о важности любви, поддержки и творчества в отношениях с вашими детьми. Мудрые мысли о воспитании детей. приведу несколько мудрых изречений великих людей о значимости воспитания достойных детей, развитии творчества и ценности видения плодов своего труда. Первое. Платон. Чтобы изменить мир, сначала нужно изменить людей. Воспитание детей – это основа всех изменений. Позаботьтесь о том, чтобы они стали добрыми и мудрыми. Второе. Конфуций. Воспитание – это не просто дарование знаний, но и привитие ценностей и моральных принципов. Каждый ребенок – это семя, которое, если ухаживать, даст плоды. Третье. Махатма Ганди. Будьте тем изменением, которое вы хотите видеть в мире. Наша задача – воспитать следующую генерацию с любовью, терпением и уважением. Четвертое. Антуан де Сент-Экзюпери. Он не хотел быть только ребенком, а хотел быть человеком. Это наша задача – помочь детям сохранить их мечты и стремления. Пятое. Мария Монтессори. Воспитание детей – это искусство. Оно требует от нас терпения и внимательности, чтобы позволить каждому ребенку развиваться в собственном темпе. Мысли о важности творчества. Первое. Пабло Пикассо. Каждый ребенок – художник. Проблема в том, как остаться художником, когда вы вырастете. Эта мысль подчеркивает важность сохранения творческого духа в течение всей жизни. Второе. Эдвард Дебано. Творчество – это не только создание чего-то нового, но и способность видеть мир по-новому. Открытость к новому видению – важный аспект успешного воспитания. Третье. Стив Джобс. Творчество – это то, что объединяет людей и вносит изменения в мир. Воспитывая детей в духе инноваций, мы создаем будущее. Четвертое. Марк Твен. Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что необходимо развивать креативность, чтобы находить решения для возникающих проблем. Пятое. Альберт Эйнштейн. Воображение важнее знания. Знание ограничено, а воображение охватывает весь мир. Это подчеркивает ценность креативного мышления в воспитании. Чудодейственная медитация для тех, кто хочет забеременеть. Найдите тихое, уютное место, где вас никто не побеспокоит. Убедитесь, что под рукой есть мягкое одеяло или подушка. Сядьте в удобную позу или лягте. Закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов. Позвольте себе расслабиться. Сосредоточьтесь на своем дыхании. Вдыхайте глубоко через нос, представляя, как воздух наполняет ваше тело нежной, освежающей энергией. Затем медленно выдыхайте через рот, позволяя всему напряжению покинуть вас. Повторяйте это несколько раз, с каждым вдохом наполняясь спокойствием, а с каждым выдохом освобождаясь от забот и тревог. Представьте, что на вас начинает опускаться мягкий розовый цвет. Этот цвет символизирует любовь, тепло и поддержку. Почувствуйте, как он окутывает вас, наполняет ваше сердце радостью и надеждой. Сейчас это время для вас. Вы чувствуете себя максимально комфортно, спокойно и безопасно. Прямо сейчас вы испытываете негу, блаженство, и с каждой секундой каждая клеточка вашего тела становится все более и более расслабленной. С каждым вашим дыханием, с каждым дыхательным циклом вы позволяете себе расслабляться все больше и больше. Если вы будете повторять эту медитацию достаточно часто, то ваша жизнь изменится самым наилучшим для вас образом, о котором вы только мечтали. Теперь мысленно обратитесь к своему желаемому ребенку. Представьте его или ее как яркую искорку света, которую вы храните в своем сердце. Пусть этот свет разгорается все ярче, и вы ощутите связь с ним, как будто вы уже вместе. Представьте, что с небес раздается нежный и заботливый голос вашего высшего «Я», который произносит для вас аффирмации, наполняющий вас энергией материнства. Я открыта к возможности материнства, и в моем сердце есть место для ребенка. Каждый день я наполняю свое тело и душу любовью и светом. Я доверяю процессу и знаю, что все произойдет в свое время. Я готова принимать и давать жизнь, и моя энергия полна любви. Представьте, что вы держите своего будущего ребенка на руках. Почувствуйте его тепло, его нежность. Позвольте себе представить, как вы заботитесь о нем, как носите его на руках, как обнимаете. В каждом прикосновении и взгляде вы можете видеть искреннюю любовь и глубокую связь. Прямо сейчас скажите вашему будущему ребенку все то, что вы можете ему сказать, что вы хотите ему сказать. Пусть это будут простые слова, но идущие из самого сердца, из самой глубины вашей души, вашей любящей души. Представьте себе, что все это правда, это истина, это реальность. Испытайте этот восторг, эту нежность, это непередаваемое ощущение, когда вы держите на руках своего первого ребенка. Постепенно возвращайтесь в настоящее, постепенно осознавая свое окружение. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, открывая глаза, когда будете готовы. Обратите внимание на свои чувства и состояния, которые возникли в процессе медитации. Знайте, что вы не одни на этом пути. Каждое ваше желание, каждое ваше чувство — это шаг к будущему ребенку, и каждая медитация приближает вас к этой мечте. Позвольте себе быть открытой и восприимчивой к чудесам, которые жизнь может предложить вам. Пусть каждый день будет наполнен надеждой, любовью и уверенностью в том, что ваше желание быть матерью обязательно сбудется. Вы достойны счастья и радости, которые принесет ваше будущее. А активизация западного сектора по фэншуй вам очень поможет в этом.